гармонизируют биоэнергетическую обстановку в вашем доме. Люди, склонные скорее отдавать энергию, чем брать ее, получат огромное удовлетворение, ухаживая за прекрасной капризной розой. Заботясь о ней, буквально служа ей, они таким образом сбросят излишки своей энергии, которая мешает им спокойно жить, ввергая их в вечное беспокойство и неугомонное стремление к бесконечной деятельности. У людей обратного типа роза рано или поздно, скорее рано, начнет вызывать раздражение. Вместо покоя и гармонии она обязательно внесет в их дом элемент нервозности, беспокойства, суеты и чувства вины за то, что они не могут уделить ей должного внимания. У тех, кто одинаково расположен и брать, и отдавать энергию, роза, скорее всего, будет вызывать спокойную симпатию. Главное не зацикливаться на заботах и мыслях о ней, и тогда ваши отношения сложатся прекрасно. Выводы из всего вышесказанного вы вполне можете сделать сами. Если вы гипертоник, страдаете повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, расстройствами кишечного тракта и другими заболеваниями, связанным с переизбытком энергии, роза поможет вам, забрав этот самый переизбыток на себя. Если же у вас пониженное давление, вегетососудистая дистония, никакая красота и прелесть розы на пользу вам не пойдут. Она будет только еще усиливать чувство утомляемости. Кроме того, следует помнить, что если вы, увлекшись разведением и культивированием роз, соберете в своем доме большое количество сортов и разновидностей этого чудесного цветка, такая разносортица способна плохо повлиять на состояние вашей нервной системы, даже при полном взаимопонимании с розой. Через какое-то время вы начнете ощущать в голове некий сумбур. Да и во всей вашей жизни, скорее всего, начнется изрядная неразбериха и путаница. Причиной тому будет вами же созданная энергоинформационная эклектика в доме, нарушающая гармонию в жилище. Переизбыток роз в доме непременно вызовет у вас раздражительность, слабость, головную боль, тошноту. Поэтому не стоит увлекаться. Ведь, в принципе, розы всегда были скорее садовыми, нежели комнатными растениями. В северных районах, где выращивание роз вообще представляет изрядную трудность, их можно заменить кустами шиповника, который практически не требует ухода, но по своим целительным свойствам, лечебным и биоэнергетическим, почти ни в чем не уступает розам. И еще совет. Не стоит разводить розы в доме, где живут сиамские кошки, иначе очень скоро вы заметите, что ваша любимица, кошка, а вовсе не упрямая роза, начнет хуже есть, хандрить. И самочувствие ее будет ухудшаться до тех пор, пока вы будете упорствовать в разведении роз. Я знаю семью, которая таким образом уморила 3 сиамских кошек, одну из них вместе с котятами, никак не желая признать несовместимость этих 2 своих страстей. Причем ни один из ветеринаров, разумеется, не только лечение, но и внятного диагноза определить не мог. А на самом деле все очень просто. Любая сиамская кошка эгоцентричны, свободолюбивый, никому и ни в чем не подчиняющийся овен. А именно овен в силу своей эгоцентричности в очень редких случаях может ужиться со львом. Наверное, случается и обратное. В борьбе этих 2 начал побеждает кошка, и тогда в вашем доме погибнут лелеемые вами розы. Но мне почему-то таких случаев не встречалось. Возможно, просто от того, что мы, обманываясь, считаем цветы существами беззащитными и большую часть своего внимания уделяем все-таки им. Собаки любых пород уживаются с розами прекрасно, в силу своей природной всепоглощающей концентрации на хозяине, который для них центр бытия. Все остальное собак волнует гораздо меньше. И, наконец, последний совет. каждый кашковет